Раздел 3. Обращать трудные ситуации в вехи на пути к просветлению. Бодхичитту можно рассматривать в двух планах. Как бодхичитту намерения и бодхичитту в действии. Начав с первой, мы обнаруживаем, что она также имеет две разновидности и зависимости от того, соотносим ли мы ее с относительной или с абсолютной истиной. В этом мире, исполненном зла, обращая все препоны в вехи на пути к просветлению. Если мы получили наставление о том, как преобразовывать препятствия в путь, тогда сколько бы трудностей и конфликтных ситуаций у нас не было, они не могут иметь силы воспрепятствовать на пути, но лишь помогут осмыслить практику. Однако же, если у нас нет таких наставлений, тогда трудности будут восприниматься как препятствия. В наши темные времена, когда мы видим вокруг себя, что дождь и снег выпадают в неположенное время, урожаи тощают, стада хиреют, а люди и животные страдают от неведомых болезней, и из-за того, что люди растрачивают свое время на неблагие дела, и из-за того, что они завистливы и постоянно желают друг другу зла, многие страны окружены враждебностью и находятся в крайне затруднительном положении. Мы живем в эпоху, когда извращаются даже религиозные учения, и оттого повсюду царят голод, болезни, войны. Однако, когда лес в огне, порыв ветра не гасит его, а лишь раздувает. Подобным же образом бодхисаттва, получивший надлежащее знание, может с успехом обратить все подобного рода катастрофические обстоятельства в вехи на пути. Гуру Падмасамбхава говорил: «Молитесь мне, о вы, рожденные в темные времена, и не имеющие счастья встретить Будд или Бодхисат десяти направлений, мое сострадание молниеносно защитит вас». Чтобы убедиться в этом, вспомните Тибет, землю, где Будда Шакьямуни никогда не бывал. Наставник Шантаракшита, воплощенный в Ваджрапани, направился в Тибет учить дхарме. Но ему стали чинить козни кровожадные и устрашающие злые духи. По причине этой зловещей ситуации и был приглашен гуру Ринпоче. Он пришел в Тибет и, используя в качестве оружия пустоту и сострадание, подавил все негативные силы, а затем своим благословением обратил страну в буддийское лоно Чинризига, тем самым возвысив традицию мантраяны и придав ей ослепительный блеск. Вот пример того, как действует бодхисаттва. Мы можем предположить, однако, что лишь люди, подобные гуру Ринпоче, то есть достигшие вершин самоосуществления и обладающие чудодейственными силами, качествами, которые нам пока что, увы, не даны, способны обращать все препоны в вехи на пути к просветлению. Не следует обескураживать себя такого рода мыслями. Если мы примем к сведению изложенные здесь рекомендации, мы будем в состоянии использовать все трудные ситуации в нашей духовной практике.